Часть вторая. Завтрак грибцов. Вы, жители улиц, и понятия не имеете, что такое река. Ги де Мопассан на воде. Глава первая. Трудная демобилизация. 20 марта 1872 года. Поступление в морское министерство. Служебные будни, тема наследства, рука трупа, доппельгенгер и зеркала, осенняя прогулка в Валле-де-Шаврес. Доппельгенгер, двойник, немецкий, примечание редактора. 30 июля 1871 года Ги все еще томится на военной службе. Дело о его отлучках еще не закончено. Он пишет из Руана. «Только несколько слов, дорогой отец. Прошу тебя, не посылай мне почту и разрешение командира полка. Отвези его в Венсен, как ты хотел. И это ускорит дело. Главное, не забудь, что одновременно надо получить в Венсене выписку моих взысканий, копию послужного списка и справку о моем денежном довольствии». Положение серьезное. Если он не подыщет себе замену, ему грозят 7 лет службы. В ноябре Ги, наконец, демобилизуется. Что теперь делать? Возобновить занятия на втором курсе факультета права, но ему надо зарабатывать на жизнь. Отец согласен помогать на первых порах, какая-нибудь сотня франков в месяц. Денежные вопросы отравляют жизнь семьи. Отец, равно как и мать, расточителен, по этому поводу между ним и Ги возникают постоянные столкновения. В ноябре 1872 года Ги обвиняет отца в том, что тот содержит женщин, из-за чего и дает ему мало денег. Ги забывает при этом, что он уже в таком возрасте, когда сам обязан заботиться о себе. Нам известны все подробности этого семейного конфликта, в котором Гюстав де Мопассан поначалу выглядел более привлекательно, чем требовательный и неуважительный Ги, хороший сын только по отношению к матери. Вот один из самых бурных скандалов, разыгравшихся между отцом и сыном, рассказаны Лори по свежим следам самим Ги. «Дорогая мама, у меня произошла отчаянная ссора с отцом, и я хочу, чтобы ты была в курсе дела». В приводимом письме сохранена своеобразная манера изложения и неправильная пунктуация самого Ги. Примечание автора. Я представил ему счет за месяц, заметив при этом, что у меня был случайный перерасход за освещение отопления, и мне не хватит приблизительно 5 франков до конца месяца. Услышав это, он отказался просмотреть счет и заявил, что большего сделать для меня он не может, что это бесполезно, что если я не могу укладываться, то мне остается лишь жить, как я хочу, идти куда мне угодно, что он умывает руки. Я очень спокойно возразил ему, что это обычная история с отоплением, что я согласился без возражений с его приблизительным подсчетом моих расходов, в котором он опустил по своему обыкновению половину необходимого, что за завтраком я обхожусь одним мясным блюдом и чашкой шоколада, тогда как охотно съел бы 2 мясных, особенно при тех микроскопических порциях, которые дают в скромном ресторане. Он окончательно разозлился и сказал, что если дед лишил его 50 000 франков, то в этом он не виноват. Я ответил отцу, что это его вина, и что все деловые люди в один голос твердят, что если бы он раньше правильно взялся за дело, то мог бы по меньшей мере спасти. Сказал я, тогда да будет тебе известно, что главная заповедь божественная и человеческая есть любовь к своим детям. Гнев вскрыл всю глубину затаенной обиды Мопассана на своего бесхарактерного родителя, обиды подчас несправедливой. Называться отцом — это еще далеко не все. Прежде всего, дети, если ваша совесть по отношению к ним глуха, то в случае необходимости существует закон, чтобы напомнить о ваших обязанностях.